Ситуация. Муж пришел с работы и возмутился отсутствием супа на ужин. Уже не в первый раз. Может быть, он всякий раз хочет сказать, что много работает и ему не хватает внимания дома. А жена, игнорирующая суп, в свою очередь хотела подчеркнуть, что устает на работе и не дождется внимания от мужа. Чем закончится ссора? Решение. Муж, упрекнув жену, хлопнет дверью и уйдет пить пиво. Ради пивной он и расшумелся. С миром его туда бы не пустили.